Иди в Маленную. — Не пойду, — сказал я тебе. — Отвяжись, — угрюмо повторил бесноватый мужик. Нектарий вошел со двора, запыхавшись, на бороде длинные капли воска, зрачки побелевших глаз сузились в маковое зерно. Не то пугал, вернее, был вне себя, завопил перехваченным горлом. — Евдоким! Евдоким! Настал страшный суд! Душу спасай! Один час остался до вечных мук. Ох, ужас! Бесы ты как в тебе ликуют! Спасайся! — Да ну тебя в болот! — закричал Евдоким, злобно замотал башкой. — Какие такие бесы! Сроду их во мне не было! Сам иди ломайся перед дураками! Нектарий поднял лестовку, бесноватый мужик, нагнувшись, так поглядел из-под лобья. Старец на минуту изнемок, присел на лавку. Помолчали. — Андрюшка где? — Черт узнает, где твой Андрюшка. — Нет, проклятый, нет тебе спасения. — Да ладно уж, не причитывай. Старец сорвался. Поглядеть, не схоронился ли за печью послушник. Страха ради живота своего. На дворе в это время бухнуло, затрещало. — Ворота ломают, — осклабясь сказал мужик. Нектарий споткнулся, не дойдя до печи, неистово начал дрожать, парусом раздулась его мантия, когда поспешил на двор, оставил дверь настежь. — Андрюшка! — позвал мужик. — Дверь запри! Студена! Никто не ответил. Он вытащил ёрш из стены, ругаясь, пошел захлопнуть дверь. — Хорошего здесь не жди. Уходить надо. Заглянул за печку. Там в щели между стеной и печью стоял Андрюшка Голиков. Видимо, без памяти... Белый, чуть слышно икал. Евдоким потянул его за руку. Умирать, что ли, неохота? Неохота и не надо. Без огня обойдешься. Ключ найди, слышь? Куда ключ старик спрятал? Чепь хочу снять. Андрюшка, очнись!